На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним армии бутылок, пустых и полных. Что это ты делаешь? Пью. Зачем? Чтобы забыть. О чем забыть? Хочу забыть, что мне совестно. А чего ж тебе совестно? Совестно пить. Пить совестно. И больше от него нельзя было добиться ни слова. Без сомнения, взрослые очень, очень странный народ. Маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. Thank you.